Технологии этих операций Марину в течение нескольких лет обучала Альминская, которая еще в советские времена именно так и проводила деньги партии для финансирования оппозиционных партий и повстанческих движений за рубежом. Современные компьютерные технологии позволили резко ускорить совершение подобных операций по отмыванию денег и скрытию путей их прохождения до конечного получателя. В практическом совершении всех этих операций Марине помог некто Петрухин, бывший коллега Альминской по работе в совзагранбанках, который в начале перестройки, когда советские предприятия начали самостоятельно выходить на внешний рынок, вместе с друзьями учредил банк в офшорной зоне Каймановых островов, перекачав через него десятки миллиардов долларов. Альминской достаточно было одного телефонного звонка с рекомендательными характеристиками Марины, чтобы Петрухин включил ту в число своих привилегированных клиентов. Марина также закинула удочку насчет возможной анонимной работы на Петрухина за рубежом одного юриста, разбирающегося в российском налоговом праве, имея в виду Алексея, и встретила неподдельный интерес со стороны Петрухина. Так что своей любимой работой Алексей может отныне заниматься и вдали от родины, давая клиентам Петрухина квалифицированные советы, касающиеся российских реалий. В результате всех этих операций деньги Вайсберга аккумулировались на счетах в банках Каймановых островов, которые находятся всего в нескольких часах лету от того места, куда сейчас направляются Алексей и Марина. Все эти операции обошлись Марине в кругленькую сумму свыше 1 миллиона долларов, выплаченную различным посредникам, брокерам, маклерам и банковским служащим, но зато теперь доллары были надежно укрыты там, где действует девиз «Деньги любят тишину». В панике Вайсберг, доверившись Алексею, утратил контроль над своими денежными ресурсами. За Алексеем была устроена самая настоящая охота по всей Европе. Вот тут-то Марине и пришлось спасать Алексея. Во-первых, организовать его бегство, а во-вторых, снабжать его деньгами, зачисляя их на его кредитную карточку. Большие деньги могут, если не все, то во всяком случае многое. В этом в очередной раз убедилась Марина, которая уже за границей, куда она спешно сбежала из России через территорию Украины, связалась с людьми, занимала ей деньги сначала спасшими Алексея от угрозы физической расправы, а затем переправлявшими его из одной страны в другую, дважды меняя ему документы. За эти операции по спасению Алексея Марина тоже заплатила различным структурам свыше миллиона долларов. Чтобы окончательно нейтрализовать Вайсберга, Марина через свою подругу Лизу Рыжакову организовала срочный слив информации английским спецслужбам по официальным каналам. Что там ни говори, но маленький человек на ключевой должности много чего может сделать. Где бумажку нужную подложить? Где слово заветное в список добавить? В итоге Алексей окончательно запутал следы для возможного преследования или поиска. Добрался до Пуэрто-Рико и вот летит сейчас вместе с Мариной в одном самолете. До Алексея медленно доходил смысл рассказанного Мариной. Это он, профессиональный юрист, успешный налоговый адвокат, как мальчишка попался на удочку этой алчной девицы и фактической убийцы. Она его так бесцеремонно использовала. Он участвовал в отмывании денег и, по сути дела, поставил себя вне закона. Подумать страшно, налоговый адвокат дал втянуть себя в авантюру и совершал противозаконные поступки. Из-за этой сучки он потерял все – работу, репутацию, гражданство, даже собственное имя. А что приобрел взамен? Марина, понимая состояние Алексея, молчала. Она чувствовала, как напрягся Алексей в начале ее рассказа и ждала, когда он начнет расслабляться. Именно в тот момент, когда Алексей задумался о собственном будущем, Марина накрыла своей ладонью его руку и тихо произнесла: «Алеша, прости меня за то, что я втянула тебя в эту авантюру. Но все же хорошо закончилось. Самое главное, мы с тобой вместе. А вместе с нами огромный капитал размером без малого 200 миллионов на счетах в банках, до которых рукой подать. Потом не забывай о моих собственных, оставшихся почти 5 миллионах на мелкие расходы». После всего услышанного самое первое желание Алексея ударить Марину, которая так подло поступила с ним, лишь усилилось. Пока Алексей размышлял, как бы ему пообиднее ударить девушку, до его сознания стал доходить масштаб озвученных Мариной цифр. 200 миллионов. Это же 200 миллионов! Алексей явственно увидел эти цифры перед глазами. Они переливались разными цветами, дразнили, манили к себе. Около этой гигантской суммы стали кружиться маленькие птички в виде процентов. Да с такими деньгами можно прожить и без имени, и без профессии, и без репутации, и без гражданства. Но почему же без имени и без гражданства? Он же не бомж, черт возьми, а миллионер, долларовый миллионер. А миллионерам не нужна национальность. Мог ли он всерьез мечтать о том, чтобы стать долларовым миллионером и нежиться на песчаном пляже около теплого океана, не сталкиваясь с повседневной российской налоговой действительностью? Неужели самые сокровенные, несбыточные мечты могут все-таки сбываться наяву? Вместе с тем, безмятежные горизонты будущего Алексея были омрачены тем, что он сейчас фактически находится вне закона. Однако, если он сейчас вне закона, то кто же тогда в законе? Это только воры бывают в законе, а все остальные люди уже давно живут по понятиям. Только вот понятия у них разные. Мысли Алексея ушли в сторону. Он стал размышлять над филологическими особенностями понятия в законе в разных странах. Если в России только коронованные воры могут так себя назвать, то в США адвокат дословно обозначается как юрист в законе. Attorney at law. Получается, что Алексей, находясь сейчас в положении вне закона с точки зрения русского языка, в американской транскрипции находился вообще в иреальном состоянии юрист в законе вне закона. Attorney at law, out law. Налоговый адвокат вне закона в американском варианте будет выглядеть дословно так. Tax attorney at law, out law. Как это? В законе и одновременно вне закона. Алексей невольно усмехнулся над своими филологическими изысканиями. Марина чутко уловила перемену в настроении Алексея и, откинув назад разделявший их кресло подлокотник, прильнула к нему и нежно обняла. Алексей обмяк и прижался губами к губам Марины. Двухмоторный самолет Falcon 20D продолжал свой чартерный рейс согласно полетному заданию, оформленному по заказу туристического агентства All World Tour до одного из островов Карибского моря, где пассажиров, супругов Алекса и Марину Фейк, уже ждали отдельные апартаменты на первой линии пляжа на берегу теплого океана, приобретенные Мариной в собственность на имя офшорной фирмы, в которой Марина Фейк числилась единственным учредителем. Если взаправду браки заключаются на небесах, то Марина и Алексей сейчас находились именно на небесах, в прямом и переносном смысле. И если взаправду браки по расчету крепче браков по любви, то в отношениях Алексея и Марины возникли предпосылки для самого крепкого брака в мире, основанного как на любви, так и на расчете.